Картина писалась в крайней спешке, и художник не единожды менял расположение 16 фигур, добиваясь для каждой наиболее выразительного и независимого положения при непременном соблюдении направления света, исходящего от двух разных источников. Работа произвела сильное впечатление на заказчиков, и они поклялись, что впредь это творение ни за какие деньги не должно покидать главный алтарь церкви Пио Монте делла Мизерикордия. Ими был также наложен строгий запрет на ее копирование. Принятые меры были не случайны. Картина вызвала такой интерес, что один из влиятельных испанских грандов, близкий ко двору граф Хуан де Тасис де ла Мильяна, загорелся желанием приобрести творение Караваджо за 2000 скудо или, если хозяева заортачатся, хотя бы снять с него копию. Местный живописец Батистелло уже дал согласие выполнить просьбу испанца, который был без ума от римских работ Караваджо и готов был пойти на все, лишь бы стать обладателем хотя бы копии шедевра. Однако молодые хозяева картины, которая пользовалась неимоверным успехом у неаполитанцев, не поддались соблазну и не пошли на уступки. Движимые патриотическими чувствами, они отвергли все притязания не в меру настойчивого, богатого чужестранца. Принятое ими в 1607 году решение свято соблюдается до сих пор, несмотря на все последующие перипетии, связанные с остракизмом Караваджо. Рядом с картиной под стеклом выставлен как ценная реликвия договор с художником на ее написание с указанием суммы выплаченного гонорара — 470 золотых скудо. Полотно никогда не покидало свое место у главного алтаря, даже когда в Риме по команде сверху многие работы Караваджо выносились из церквей и прятались в подвалах и на чердаках. Искусствовед Бернсон, нелестно отзывавшийся о творчестве художника, счел картину гротескной и сумбурной. Но для суеверных неаполитанцев она стала таким же талисманом, спасающим от чумы и других напастей, как и мощи их покровителя, святого Януария, чье изображение кисти Караваджо дошло до нас только в копии. Маркиз де Сад, посетивший Италию в 1776 году и заинтересовавшийся загадочной личностью Караваджо, писал, увидев в Неаполе 7 дел милосердия. Картина настолько почернела, что, по правде говоря, ее невозможно разглядеть как следует. Но, вероятно, не только слабая освещенность помешала маркизу высказать свое суждение о великом произведении. Он просто не понял новаторство и демократизм искусства Караваджо. А вот что спустя более полувека писал о картине и ее авторе его соотечественник, социалист Лавирон, павший при защите Римской Республики в феврале 1849 года. Караваджо произвел революцию среди бледных учеников эклектичной школы Караччи и перевернул все новомодные представления о живописи, предложив вместо этого серьезное изучение натуры. Его произведения вызвали невиданный интерес всех классов общества, особенно тех, которые ранее были равнодушны к живописи. Караваджо действительно открыл искусство народу, и его картины доступны пониманию и трогают всех. И все же великое творение мастера продолжает темнеть, хотя коптящие когда-то плошки с воском заменены сегодня миниатюрными лампочками, имитирующими зажженные свечи. Раздосадованный отказом, граф Вильямидьяно не успокоился и однажды пожаловал в мастерскую Караваджо собственной персоной в сопровождении двух рослых пажей в ярких одеяниях. Повел он себя так, словно осчастливил мастера своим визитом. Рассматривая расставленное чекко вдоль стены несколько полотен, граф особенно заинтересовался закрепленной на мольберте картиной «Давид с головой Голиафа», в которую Караваджо продолжал вносить поправки. «Мне бы хотелось иметь эту картину», — заявил граф. «Такого я еще нигде не видел. Весьма оригинально». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — ответил Караваджо. «Но, к сожалению, работа написана для одного кардинала. Если же сюжет вас устраивает, можно подумать, чем я могу удовлетворить ваш тонкий вкус». «Попробуйте. Хотя для Давида я несколько староват, пусть им станет один из моих пажей или ваш красавец Чекко». Как и картина, Чекко произвел на графа сильное впечатление. Он то и дело бросал на парня двусмысленные взгляды, стараясь невзначай дотронуться до него рукой, словно проверяя крепость его мускулов. Под конец они договорились, что художник напишет для графа две работы. На том и расстались. Считается, что за 7 лет своего пребывания в Неаполе и Риме этот испанец израсходовал на приобретение картин и изваяний около 20 000 скудо. Дабы ублажить напористого гранда, которому нельзя было перечить, чтобы не нажить неприятности, Караваджо не стал ломать голову над композицией. Понравившийся графу Давид был припасен им для других целей. Картина писалась в Дзагоролло, в тяжелом расположении духа, когда мысль о неминуемом возмездии не покидала его ни на минуту. Теперь все изменилось, и шумный успех первых неаполитанских работ не замедлил сказаться на настроении Караваджо, когда от былой угрюмости не осталось и следа. Это особенно ощутимо в новой, созданной им версии «Давида с головой Голиафа», написанной маслом на тополевой доске. Вновь позировал повзрослевший Чекко, так как Караваджо сразу отбросил мысль о пажах испанского гранда. Уж больно глупо и непривлекательно выглядели их физиономии. Но одного из них, подобострастно пожиравшего глазами своего хозяина, он решил все же изобразить на другой заказанной испанцем картине, пронизанной весенним настроением. Юноша с веткой цветущего миндаля.